жизненно-повседневное и теоретическое миропонимание. Во все исторические эпохи обнаруживали себя и продолжают сохранять важное значение в наши дни мировоззренческие взгляды, идеи, основанные на здравом смысле, обширном и многообразном повседневном опыте. Их нередко называют жизненной философией. Эта стихийно складывающаяся форма мировоззрения заключает в себе мироощущение, умонастроение широких слоев общества. Данный пласт сознания очень важен, поскольку является массовым и реально работающим сознанием. Вот почему, кстати, так необходимо, чтобы утверждаемые сегодня в нашей стране принципы нового политического, экономического, экологического, социального, нравственного мышления коснулись не единиц, а вошли в сознание тысяч, миллионов людей, стали импульсом их жизни, действия. Жизненно-практическое мировоззрение неоднородно, поскольку неоднородны по характеру образования, уровню интеллектуальной, духовной культуры, по национальным, религиозным и другим традициям, его носители. Отсюда широта диапазона жизненной философии. От самых примитивных, отсталых обывательских форм сознания до проявления полноценного, просвещенного, здравого смысла, трезвой, разумной жизненной ориентации среди ученых, художников, политиков и других. Своеобразной разновидностью жизненно-практического мировоззрения являются взгляды, формирующиеся под влиянием знаний и опыта людей в различных сферах деятельности. Так, по праву говорят о мировоззрении ученых, инженеров, политических деятелей, чиновников. Обобщение жизненного опыта через деятельность педагогов, публицистов, писателей, представителей творческих профессий в различных видах искусств внедряется в общественное сознание, реально живут и функционируют в нем. Современная ситуация наглядно свидетельствует о том, что люди, составляющие цвет науки, культуры, глубоко и масштабно размышляющие о больших жизненно важных проблемах, оказывают формирующее воздействие на общественное мировоззрение. Мировоззренческие идеи, возникающие в процессе научного, художественного, политического и другого творчества, могут в определенной степени воздействовать и на мышление профессиональных философов. Яркий пример тому — огромное влияние творчества Льва Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского на отечественную и мировую философию. Мировоззрение, выраженное в его обыденных, типовых, массовых, элементарных проявлениях, заключает в себе не только богатую память веков, убедительный жизненный опыт, навыки, традиции, веру и сомнения, но и множество предрассудков. Такое миропонимание порой слабо защищено от ошибок, подвержено влиянию нездоровых настроений, националистических и других, современных мифов, например, вульгарно толкуемого равенства, и иных не вполне зрелых проявлений общественного сознания, не говоря уже о целенаправленном воздействии со стороны преследующих свои узкоэгоистические цели отдельных социальных групп. Не застрахованы от такого рода влияний взгляды некоторых людей, профессионально занятых научным, литературным, инженерным и другим трудом. Житейское миропонимание в его массовых, повседневных формах носит стихийный характер, не отличается глубокой продуманностью, систематичностью, обоснованностью. Вот почему на этом уровне не всегда выдерживается логика, порой не сходятся концы с концами, эмоции могут в критических ситуациях захлестнуть разум, обнаруживая дефицит здравого смысла. И, наконец, повседневное мышление пасует перед проблемами, требующими серьезных знаний, культуры мысли и чувств, ориентации на высокие человеческие ценности. Эти черты присущи жизненно-практическому миропониманию лишь в наиболее зрелых его проявлениях. Но и на этом уровне воззрения, формирующие мысли и действия, все же не часто сами подвергаются специальному критическому анализу, осмыслению. Это осуществляется уже на другом теоретическом уровне миропонимания, к которому принадлежит и философия. Понятие мировоззрения охватывает более широкий круг явлений, чем понятие философия. Их соотношение схематично можно представить в виде двух концентрических кругов, где больший круг — мировоззрение, а входящий в него меньший — философия. В отличие от всех других форм и типов мировоззрения, философские системы взглядов претендуют на теоретическую обоснованность как содержания, так и способов достижения обобщенных знаний о действительности, а также принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности людей. Философ в высоком смысле этого слова не только сам является носителем, творцом, реформатором определенного мировоззрения, но и видит свою задачу в том, чтобы сделать мировоззрение вообще предметом своего теоретического анализа, специального изучения, обязательно подвергнуть его критическому суду разума. Характерно в этом отношении название трех важнейших философских сочинений Канта «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». Воссоздать систему миропонимания в наиболее зрелой интеллектуальной форме. Однако рассмотренная нами градация обыденная, теоретическая, недостаточна для понимания своеобразия философского мировоззрения. Необходимо также определить место философии среди других социально-исторических типов мировоззрения.